На самом деле он был бы не против иметь у себя помощника или советника с таким колоссальным опытом, какой имелся у Гранд-Маффахайзера. За годы правления того в сверхсекторе достиг, последний ни разу не испытал каких-то значимых потрясений и славился своей стабильностью, на которой почивал следующий за Хайзером Гранд-Мофф. До тех пор, пока повстанцы не казнили его, освободив сверхсектор, который на данный момент превратился в рассадник беззакония и демократии. Хотя последние два понятия практически синонимы. На просмотр всего списка потребовалось некоторое время, за которое Феррус обменивался с Ярником репликами по той или иной кандидатуре. Некоторых, вроде бывшего Гранд-Моффа Найджела Ниверса, все же Гранд-Мофф забраковал, потому как по ним уже отработали контрразведчики и признали этих разумных негодными к вербовке. Тот же Ниверс в свое время прославился тем, что после Индора стал одним из многочисленных военачальников и стремился поработить один из миров, пообещав местному населению, что они либо будут работать на него, либо он заставит их страдать. Вмешавшиеся в происходящее повстанцы разгромили армаду Ниверса, а самого его бросили в тюрьму. Как не расстреляли такого фанатика нового порядка, неясно. Но он даже в качестве донора для клонов бесполезен, глуп и завистлив. Да, талантливый организатор, но это как раз тот случай, когда минусы перевешивают пресловутые плюсы. Таких допускать до власти весьма опрометчиво. Даже в списке Ярника он и все те, кто был отбракован, стояли особняком. «Повторюсь, вы проделали огромную работу», — заявил Феррус, когда список из более чем десятка фамилий одних только Моффов, Гранд-Моффов и администраторов подошел к концу. А вот более мелких бюрократов и специалистов в списке сотни имен. По факту, если все сложится удачно, то подобный кадровый десант может качественно усилить зашивающиеся на местах администрации секторов. «Я, как и многие другие, просто хочу быть полезным», — ответил собеседник. «Кроме того, работать по способности гораздо лучше, чем заниматься бездельем или на производстве в прилагерных цехах. В отличие от военнопленных Новой Республики, которых под надзором многочисленных охранников из грозных нелюдей Доминиона отправляли на новые пригодные для заселения планеты отстраивать аванпосты, бывшие имперские военные и гражданские на время фильтрации могли по желанию работать в цехах при лагерях содержания. Там шилась униформа для военнопленных, преступников или одежда для самих фильтруемых. Одним словом, самообеспечение, потому как заводы и фабрики работали на поставки гражданскому населению Доминиона или же вооруженных сил. А одежда и обувь фильтруемых и военнопленных частенько приходила в негодность раньше, чем их настигала судьба вернуться домой, или же прозрение с желанием перейти на сторону Доминиона. Простая и незамысловатая работа, не требующая больших навыков от новой профессии, но позволяющая фильтруемым заработать небольшое количество кредитов для улучшения собственного быта. «Отредактированный список попадет руководству контрразведки в ближайшее время», — сообщил Феррус. «Ничего обещать не буду, но если с вашими товарищами все обстоит именно так, как вы говорите, то проблем не будет. Поработайте пока под приглядом наших специалистов. Если все пройдет в достаточной мере хорошо, то со временем получите полную свободу действий на местах». «Спасибо», — заявил Ярник. «Для нас понимание того, что мы все еще кому-то нужны, дорогого стоит. Нет ничего хуже, чем быть полным силой выброшенным на обочину жизни одновременно», — мелькнула в голове Ферруса мысль. На этой ноте они распрощались. Феликс, оставшись наедине, активировал голопроектор. Возникла объемная проекция территорий, находящихся под контролем Доминиона. Да, собственные клоны у власти в секторах — это, конечно, хорошо, но клоны недолговечны. Они создавались, как и клоны в вооруженных силах, для того, чтобы являться оперативным костылем хромающей бюрократии. А сейчас есть реальная возможность все сделать иначе, так, как следует. Поразмыслив еще несколько секунд, Гранд-Мофф потянулся к аппаратуре шифрования. Для того, чтобы отправить списки кандидатов в контрразведку, сперва стоит обсудить инициативу с Гранд-Адмиралом. Услышать его соображения по такому архиважному вопросу критически необходимо. Если так посмотреть на штаб-квартиру вооруженных сил Доминиона, то можно заметить, что одно из полушарий огромной сферы фактически разобрано на составляющие части. Конструкции отбуксированы в ближайший космос, где над ними работают сотни и тысячи специалистов, перепрофилируя и ремонтируя секции, которым в будущем предстоит вновь собраться воедино. Но теперь это будет уже не легкобронированный гражданский объект, кустарным образом переделанный инженерами Энникса Девиана. Когда сфера вновь будет собрана воедино, они будут представлять из себя превосходно бронированную сферу, ощетинившуюся тысячами орудий и пусковых установок самых различных калибров. На разработку подобного проекта могли потребоваться годы, как это и было в случае со звездами смерти. Мы же фактически использовали чертежи боевой станции для того, чтобы переделать внутреннее содержимое обитаемой сферы и превратить ее в крепость, которую не постигнет участь ее предшественниц. После нападения контр-адмирала Шахаши на обитаемую сферу, объекту были нанесены значительные разрушения, но все же имелись все шансы на полноценное восстановление с превосходными результатами модернизации. Благо, что у нас имеются чертежи звезд смерти и обитаемых сфер, а главный кораблестроитель Рейнзион имеет возможность работать с ними напрямую на объекте. Штаб-квартира вооруженных сил Доминиона. Состояние нужно совсем немножко поправить несущие конструкции. Ремонтные партии работают в 3 смены, сообщил главный кораблестроитель, подытоживая свой доклад по штаб-квартире, но ремонтные и модернизационные работы не просто далеки от завершения. На текущем этапе мы сумели восстановить всего 10% обшивки и конструкций, но дело касается тех секций, которые, как и на звездах смерти, имели общие составляющие. Хотите сказать, что обитаемые сферы строили по тем же проектам, что и звезды смерти? Уточнил вице-адмирал Пиллион, сидящий по правую руку от меня за длинным металлическим столом для совещаний. Да, не замедлил с ответом Зион. Конечно, боевых систем на обитаемых сферах немного, но по факту, тот, кто производил их, использовал те же данные и чертежи, что и на звездах смерти. Я уже говорил, что энергетическая установка, расположение командных и административных палуб, жилых отсеков и модулей, стыковочных шлюзов и ангаров, план распределения энергии, даже силовой набор, идентичны. Расхождение лишь в том, что на станциях энергошины шли, например, к турболазерам, а в обитаемой сфере, к торговым отсекам или развлекательным центрам. Это здорово помогает нам в перепрофилировании, потому как главную составляющую системы питания и энергоснабжения не нужно перекраивать, лишь периферийные. Да, у нас много работы в той части, где работники Девиана так и не смогли нормально перепрофилировать палубы, которые они превратили в ангары и производственные комплексы, но мы ведем работы в этом направлении. И когда вы планируете закончить? Поинтересовался я. С текущим финансированием и рабочими, уточнил Зион. Получив утвердительный ответ, кораблестроитель на мгновение призадумался, после чего выдал. В лучшем случае, от 2 до 5 лет, на вас трудится порядка 20 тысяч рабочих и специалистов, удивился Пиллион. Вы же сами сказали, что проекты имеют множество сходств. Откуда подобные сроки? Честно говоря, мне бы тоже хотелось узнать об этом. Станция огромна, фронт работ колоссальный, бюджет у нас не то, чтобы огромный, чтобы нанять вех рабочих в ближайших секторах, поэтому нужно понимать, что ввод в эксплуатацию этого объекта дело весьма небыстрое. 20 тысяч рабочих – это даже не необходимый минимум. Это песчинка в масштабах Татуина. Уже одно то, что мы восстановили работу в центральных секторах и палубах, благодаря чему сфера может выполнять обязанности штаба, сродни чуду. С учетом разрушений, которые тут имелись от внутренних взрывов, ситуация непростая. Мы и без того не можем питать всю станцию целиком из-за повреждений, вызванных подрывами и обстрелами. Второстепенные энергетические установки либо критически повреждены, либо полностью выведены из строя, либо требуют дорогостоящего ремонта, который, как я понимаю, нам не по карману. Не целиком, согласился я. Бюджет «Звезды смерти» был астрономическим. У нас таких доходов не имеется. Да разворовали там половину, покривился Зион. Я смотрел данные по накладным. Одни и те же позиции могли доставляться раз по 20. То по пути конвой атакуют, то груз пропадет, то еще чего. Нам же не приходится строить все с самого начала. У нас больше 70% обитаемой сферы, по крайней мере ее силового набора и внутренних помещений, останутся такими, какие они есть сейчас. Да и пропажи оборудования у нас не зарегистрированы. Поставки материалов идут как следует. С вооружением, конечно, не все так хорошо, но, думаю, когда промышленность по производству турболазеров и зенитных орудий выйдет на необходимую мощность, мы уже завершим монтаж всех отремонтированных секций и необходимо будет лишь монтировать системы вооружения и защиты, ну и обеспечить станцию экипажем. С применением органов автоматизации он, конечно, снизится, причем существенно, но пока что я не берусь говорить насколько. Даже гипотетическими просчетами не занимался. Давайте на время отставим в сторону планы по обустройству штаб-квартиры. «Кораблестроитель», — произнес я, — «в настоящий момент меня более интересует наш проект крейсера-тральщика типа иммобилайзер. А что с ним не так-то?» — изумленно посмотрел на меня мужчина. Пелион, тяжело вздохнув, прикрыл глаза рукой, сделав вид, что его больше интересует сухое изложение уже озвученных слов кораблестроителя на экране собственной деки. «Вы мне скажите», — попросил я, — «на данный момент имеется лишь техзадание, да ваши слова о готовности проекта. Меж тем потребность в этих кораблях велика, учитывая колоссальный количественный скачок нашего флота. А я разве не докладывал вам на прошлой неделе?» — нахмурил брови Зион, переводя взгляд с меня на Гилада, словно пытался на наших лицах найти ответ на вопрос, не шутим ли мы. «На прошлой неделе я находился у границ Доминиона», — пояснение заставило кораблестроителя наморщить лоб. «Значит, я докладывал вице-адмиралу Пеллиону», — упрямо повторил мужчина с искусственным глазом. «Я вернулся из инспекции всего несколько часов назад», — Гилот отложил деку в сторону. «А с кем я тогда разговаривал?» — сбитый с толку задал вопрос в пустоту Зион, подозрительно посмотрев себе за спину, но не нашел там никого за исключением скучающе проверяющего остроту обсидианового кинжала Рукха. Тиерс молча сидел чуть позади меня, увлеченный работой. «Скажите, кораблестроитель», — обратился я к нему, — «когда вы последний раз спали?» «Какие спали?» — ошарашил своим ответом Зион. «А вы про сон?» «Да совсем недавно дремал. А легкий тремор рук, синяки под глазами и полопавшиеся капилляры, это нам кажется», — подумал я, прекрасно понимая, что происходит. Не просто так мужчина до тех пор, пока не подошла его очередь доклада, сидел так, чтобы не привлекать сильно внимания, и тем самым допустил обратное. Когда во время доклада главный докладчик сам на себя не похож и не лезет в бутылку каждые 5 минут, это весьма настораживает. «Теперь все понятно», — изрек Гилот, — «вы переутомились». Тиерс молча подошел ко мне и прошептал на ухо несколько фраз, после чего вернулся к своему рабочему месту. «Вы не спали 14 суток, кораблестроитель», — произнес я. «Это данные объективного контроля нормирования труда. Совсем не удивительно, что вы в конце концов начали путать события. Я правильно понимаю, что вы последние 2 недели находитесь на стимуляторах?» Мужчина сверкнул своим искусственным глазом как инфракрасным оптическим прицелом. «Мы как раз ведем работы по формированию нормальных внутренних причальных доков для звездных разрушителей. Через неделю эту работу закончит, и тогда...» «Тогда будет другая работа», — произнес Гилот, — «а потом еще и еще. Этот процесс не имеет окончания». «Вице-адмирал прав, господин Зион», — поддержал я своего заместителя. «У вас по всем направлениям огромный фронт работы, и он явно не уменьшится от того, что вы загоните себя в медотсек от истощения организма. Если вам будет так проще понять, то я приказываю вам отдохнуть, предварительно посетив лазарет, где вам нейтрализуют всю химию, которую вы себе уже вогнали». «Я об этом не просил», — явно не в ладах со своими эмоциями повысил голос Зион. «Можете считать это приказом», — прояснил я конфликт желания и жизненной необходимости. «В вопросе извлечения кратковременной выгоды деятельности, которая имеет перспективы на многолетние прибыльные проекты, следует выбирать последнее, если целью является именно долговременный успех. Загнать единственного дипломированного и незашоренного кораблестроителя, который оказался на нашей стороне с перспективами его длительного лечения, а возможно и проблемами со здоровьем, не выход. Это путь в никуда. Особенно если учесть, как много в Доминионе зависит именно от этого конкретного человека». «Как вам будет угодно, гранд-адмирал», — проворчал Зион недовольным тоном. «Я хоть могу вам вкратце сообщить о том, что именно из себя будет представлять программа «Заградитель». Я поймал на себе удивленный взгляд Пеллиона. Надеюсь, мне удалось сохранить невозмутимое выражение лица, потому как я тоже не приказывал Зиону работать над всей программой. «Заградитель» — это название общего проекта, который связывает с собой все типы имеющихся у нас звездолетов, оборудованных генераторами гравитационных колодцев. А это и звездные разрушители типа «Интердиктор», и крейсера-тральщики типа «Иммобилизирующий 418», и находящийся пока в проекте крейсер-тральщик типа «Иммобилайзер». С учетом того, что после спасения Лианы мы получили абсолютно всю техническую документацию и эксклюзивные права на производство техники, приборов, узлов и агрегатов из довольно широкой номенклатуры технологий Санте, то больших проблем с производством конкретно двух последних моделей у нас нет. В основе крейсеров-тральщиков лежит тяжелый крейсер типа «Мститель» производства «Лианы», иммобилизирующий 418, также продукт авторства корпорации технологий «Санте». Их мы можем производить в огромных количествах. Учитывая, что после битвы при Слуис Ване Доминион разжился более чем полутора сотнями тяжелых крейсеров типа «Мститель», несколькими десятками интердикторов и иммобилизирующих 418, то необходимая база для постановки на поток иммобилайзеров у нас имеется. Не просто же так в Доминион прибыли два десятка орбитальных доков, украденных при Слуис Ване. Они не просто значительно ускоряют ремонт, но и позволяют проводить в короткие сроки глубокие модернизации, а в перспективе, именно на них и орбитальные ремонтные мастерские ляжет вся забота о ремонте кораблей и флота, в то время как имеющиеся у нас планетарные верфи планируется использовать в первую очередь для постройки звездолетов. Судя по вашим собственным словам, вы решительно вышли за рамки порученного вам задания, понял я. Это несложно, самодовольно произнес Зион. Некоторые наработки я еще в далеком прошлом на Куате предлагал, так что сейчас не более чем шлифовка имеющегося материала. Надо понимать, что раз вы заговорили про Куат, то вопрос касается не только проекта «Иммобилайзер», уточнил Пиллион. Все верно, подтвердил Зион. Когда мне поручили работать над «Иммобилайзером», то я подумал, а почему бы не усовершенствовать интердиктор? Кажется, я понимаю, куда вы клоните. Медленно выдавил из себя вице-адмирал Пиллион. «Я же еще ничего не сказал», — возразил Зион, запуская на проекторе голограмму хорошо известного и прекрасно зарекомендовавшего себя звездного разрушителя типа «Интердиктор». «Исходя из того, как вы гордитесь проектом «Тройка», особенно модернизацией имперских, то разумно предположить, что вы решили подвергнуть изменения именно этот тип кораблей и именно в этой модификации», — объяснил я слова Гиллода. «Энда, когда вы это сказали, то в самом деле звучит крайне просто», — смутился Зион. «Впрочем, это не меняет природы происходящего. Да, я подготовил проект модернизации на основании интердиктора. Предусматривается его модернизация до тройки, но, думаю, вы понимаете, что из-за четверки генераторов гравитационных колодцев критически повысить его боеспособность до троек не получится. Но все же мощи количества турболазеров вырастают до уровня имперского единички, но мне удалось достичь того, чтобы зенитная артиллерия на корабле все же была такой же по количеству и качеству, как на тройке. Но, естественно, что с учетом изменения геометрии верхней и нижней части корпуса, то и размещение зенитной артиллерии произошло так, чтобы перекрывать слепые зоны, а также обеспечивать безопасность сфер генераторов гравитационного колодца. К большому моему сожалению, мне не удалось установить в нижней полусфере большое количество турболазеров, только повторить свой успешный опыт по защите ангаров на тройках. Дополнительно я усложнил измененной схемой распределения зенитных орудий в нижней полусфере действия вражеским пилотам, которые захотят атаковать корабли из-под брюшья. Перекрываемые сектора стрельбы, защита ангаров, бортов, кормы, надстройки, более грамотное распределение артиллерии по опыту линейных крейсеров типа «Верность». Вместо рядного размещения турболазеров вы поставили их в диагональ, поднял брови Пиллион. Да, но разместил полный комплект тяжелых турболазеров в 8 орудийных башнях в нижней и верхней полусфере корабля, так что теперь все орудия этого типа могут вести огонь и сферы генераторов гравитационных колодцев им не помешают, объяснился Зион. А мощное зенитное прикрытие и усиленные барбеты обеспечивают большую защиту огневых точек. К сожалению, мне не удалось значительно сократить экипаж с помощью проектной автоматизации, он остается таким же, как и на тройке, но лишь по причине большего количества необходимых технических специалистов для обслуживания генераторов гравитационной воронки, плюс возросшие требования к количеству артиллеристов. Незначительно расширено авиакрыло, на одну эскадрилью. Незначительно, хмыкнул Пиллион. Дополнительные 12 машин, это на 50% больше того, что было изначально. Ну это и не 8 эскадрилей, как теперь на гвардейских имперских, совершенно резонно возразил кораблестроитель. И все же, пресек я зарождающийся спор, модификация в самом деле значима. Я правильно понимаю, что все качества тройки, в том числе и разнесенные по корпусу сканеры, сенсоры, аппаратура дальней и иной связи, генераторы щитов под броней, система СИАЛ, все это установлено. Да, сэр, ответил кораблестроитель, а также дополнительные реакторы, системы автоматизации, дублирующая система управления первого типа на резервном мостике, три трехорудийные башни средних турболазеров в передней части надстройки, все это, а также иные отличительные черты и новинки троек нашли свое отражение в этом типе корабля. Иными словами, от интердиктора остались лишь общие черты корпуса и двигатели с генераторами гравитационных тралов, хмыкнул Пеллион. Примерно так, согласился Зион. Это уже даже особо и не интердиктор. Мои конструкторы в шутку предложили застолбить за ним первое название этого типа, которое дали на верфях Куэта, но империя предпочла другое. Как та история с первым названием имперских, которые в первом поколении получали название император, пока это окончательно всех сенаторов на Корусанте не взбеленило. Понимающе закивал Пеллион. Дескать, эти корабли символ империи, а не только славы императора. Да, согласился Зион, но на Куэте поговаривали, что, несмотря на то, что инициатива о переименовании исходила от нашего сенатора, руководителем всей этой кампании был сам Палпатин, который делал вид, будто его задело подобное изменение названия типа кораблей, а на самом деле он просто кинул сенаторам кость, сделав вид, что они хоть в чем-то сумели его уязвить. Хмыкнул Гилот, бросив на меня осторожный заинтересованный взгляд. Я же пока что не понимал, о чем вообще идет речь. Нет, про то, что имперские изначально звались императорами, я знал, но не о причине, которая повлекла смену названий, и уж точно не о том, что интердикторы имели ту же судьбу. Спрашивать об этом напрямую – глупо. Судя по всему, это известная и широко распространенная информация, которую имперский офицер не знать просто не может. Забавно. После полугода побед и завоеванного доверия я все еще боюсь проколоться на малом, учитывая, что альтернатива разрушения принятого на себя лика Трауна – смерть, то и оступаться не хочется. «Сэр, инициатива в самом деле имеет логику», – заявил Пеллион. «Фактически на интердикторы и их производство все права у верфи Куэта. Массовое строительство этого типа звездолетов может спровоцировать нежелательный конфликт с ними». Какая интересная игра в далекой-далекой галактике с авторским правом и интеллектуальной собственностью. Две вещи могут быть фактически одинаковыми, выполнять одни и те же задачи, быть собранными из запчастей, разработанных одним и тем же заводом-изготовителем. Но стоит только на одной из них изменить некоторые ключевые элементы, чтобы общее сходство перестало быть заметным, и все, теперь это два разных продукта на рынке. Соглашусь, произнес я. С учетом значительной переработки оригинальной конструкции, правильным будет дать название новому типу корабля, какое предлагали ваши подчиненные, кораблестроитель Зион. Мужчина почесал лоб. Первое название интердикторов, мало что прояснил он. Посмотрев на меня, видимо сообразил, что я жду более развернутого ответа, добавил. Доминатор, сэр, ХМ. Ну, теперь понимаю, почему от него отказались. Оно такое же несуразное, как и император. Что-то в этом есть, согласился я, но стоит полностью абстрагироваться от существующего названия. Доминирующий звучит куда как более правильно по отношению к интердиктору, ставшему сильнее самого себя в два раза. Доминирующий – еще одно название, которое предлагали интердиктору, осторожно заметил Пеллион. Но его практически сразу отвергли, так как забраковали доминатор. А изменение названия звездолета, основанное на производном от несостоявшегося наименования типа. Зион как-то подозрительно замолчал. Имперцы подобного не приветствовали. Мы не имперцы, напомнил я. Название подходит этому кораблю, учитывая, что он предназначен для участия в прямых столкновениях как самостоятельная боевая единица, способная перекрыть полем искусственной гравитации бегство целого флота, то ему предначертано быть доминирующим звездным разрушителем на поле боя. «Тоже верно», — сказал Зион, наклонившись к панели и быстро вводя новые данные на схему. «Да», — сменил название проекта. «Собственно, на Тангрене уже ведутся подготовительные работы к тому, чтобы приступить к модернизации мусорных разрушителей под интердикторы», — напомнил Пеллион, словно я мог забыть собственный приказ. «Быть может, правильнее будет на них и испытывать проект доминирующий. Так и поступим», подытожил я разговор по одному из проектов. Посмотрев на кораблестроителя, поинтересовался. «Надеюсь, по проекту интердиктор у вас также имеются положительные новости?» Рейн традиционно кривовато улыбнулся. «Лучше», — произнес он, подключая уже другой информационный чип к голопроектору. «Здесь у меня настоящий прорыв. На первый взгляд все тот же иммобилайзер, как предусматривалось изначально, но что-то в нем не то. И когда мой глаз коснулся двух сфер в центральной части корабля, Я понял, что именно не так. Вы смонтировали всего один генератор гравитационного колодца, первым выпалил Пеллион с откровенно злыми интонациями. Техническое задание предусматривало два, и никаких реакторов солнечной ионизации в помине не было в запросе флота. Уверен, кораблестроитель Зион нам все сейчас объяснит, произнес я, не сводя глаз с Рейна. Конечно, заявил тот, установка двух генераторов гравитационной воронки потребовала бы замещения части внутреннего пространства дополнительными реакторами, которые мы берем из флотских запасов, которые достались нам с базы Никса Девиана. По сути, это реакторы от самохода к СТУ, сравнительно компактные размеры, но в то же время, высокий выход энергии. Крейсер типа «Мстителей» без того довольно компактен, и для размещения такого количества дополнительного оборудования его пришлось бы увеличить в размерах, притом значительно, практически на 400 метров, чтобы сохранить и дополнить его исходную артиллерию. Кроме того, планом исходной модернизации предполагалось, что на корабле будет размещено максимальное количество авиации, как это делали технологии Санти в последних моделях этих кораблей, 6 полноценных эскадрилей, что в свою очередь превращало тяжелый крейсер в самостоятельный рейдер или лидер отряда, прочесывающего гиперпространственные пути внутри Доминиона. «Это именно то, что вы нам обещали изначально», — заявил Пеллион. «И этот план был согласован. Вы должны были приступить к работе именно по этому техническому заданию, а не тратить время на свои собственные проекты, в которых пока что нет нужды». «Я это знаю, вице-адмирал», — заявил Зион. «Однако после того, как мы получили доступ ко всем технологиям Лианы, я наткнулся на несколько интересных программ, в частности, экспериментальный проект по увеличению мощности выхода вектора развертывания генератора гравитационной воронки за счет увеличения подаваемой энергии. Лианна разрабатывала новый проект гравитационного трала», сразу уловил суть я. «Именно так», — подтвердил Зион. «Заказ пришел от командования флота «Черный меч» за несколько лет до битвы при Эндоре. Также они проводили опыты по установке мин прямиком из гиперпространства, но значимых результатов не добились, а распад империи привел и к сворачиванию проекта усиленного гравитационного трала. Это по большей части наработки, но они весьма перспективные. Лианна не могла их завершить самостоятельно по причине того, что у них отсутствуют необходимые технологии автоматизации. На связку, реактор солнечной ионизации и модернизированный гравитационный трал потребовалось бы до 600 дополнительных членов экипажа, чтобы обслуживать весь массив технологий, что в свою очередь неподъемно увеличивало бы численность экипажа на кораблях. Кроме того, ученые Лианны натолкнулись на крайне неприятный побочный эффект. Если разместить в непосредственном контакте друг от друга обновленные гравитационные тралы, то они порождали интерференцию. Образованные гравитационные волны буквально разрывали корабли и все, что находится в зоне воздействия искусственной гравитации. Их буквально разрушает гравитационная волна, после чего стягивает в направлении источника гравитации. Даже если генератор отключить, гравитационное воздействие остается стабильным для притянутых объектов, и катастрофа неминуема. Это звучит очень знакомо. Настолько знакомо, что память услужливо подсказала мне название планеты, на которой произошло нечто подобное. Малакор В. Во времена Мандалорских войн джедаи активировали так называемый генератор гравитационной тени, который сорвал с орбиты указанной планеты как корабли союзников, так и противников, разбив их все об планету, которая, в конце концов, и сама оказалась уничтоженной. Таким образом, в непосредственном сражении может участвовать только один корабль с единственным генератором гравитационного колодца, который сильнее исходного, подытожил я. Да, зона искусственной гравитации почти равна аналогичной при работе двух стандартных генераторов, да и проблемы на корабле те же самые. Невозможность передвигаться из-за работы генератора, снижение выработки энергии из-за прожорливого оборудования. Но установка стандартного реактора солнечной ионизации со звездного разрушителя типа «Победа» решает проблему. Пусть не первую, но вторую. «Стандартный реактор на тяжелый крейсер», — изумился Пеллион. «Да вы, должно быть, шутите. Мстители создавались как дешевые аналоги звездных разрушителей, а вы своим предложением фактически предлагаете увеличить стоимость иммобилайзера в разы. Не стоит сразу отвергать это предложение, вице-адмирал», — посоветовал я. Зион с благодарностью посмотрел в мою сторону. «Технология в самом деле интересная. Да, но на каждый такой корабль реакторов с побед не напасешься», — продолжал гнуть свою линию Пеллион. «Тем более, что эти корабли были нужны нам уже сейчас или в ближайшее время, а вместо этого мы получаем очевидный долгострой. У нас нет в запасе таких реакторов, все что были мы уже установили на корабли. Поврежденные реакторы находятся в ремонте, но до тех пор, пока наше собственное производство этой технологии не будет налажено, они наше спасение на случай повреждения энергетических установок на победах. Обновленный вариант крейсера тральщика типа иммобилайзер. От изъятия одного реактора ничего не случится, заявил я. Мы построим прототип, после чего проверим его в деле. Если обещания сойдутся с реальностью, то мы пустим звездолет в серию. Если нет, вернемся к изначальному плану относительно иммобилайзеров. Сэр, но нам необходимы крейсеры-тральщики для патрулирования секторов уже сегодня, настаивал Пиллион. И они у нас есть, ответил я. Мы захватили их на Слуисване. Как и другие наши трофеи, они находятся в отстойнике флота, ожидая подхода экипажа, без которого они бесполезны. Как будут бесполезны и построенные интердикторы? У нас проблема с личным составом, а не с технологиями. Тем более, что подобный подход позволяет сократить расход ограниченного количества генераторов гравитационных колодцев, производство которых у нас до сих пор не налажено, а комплектование ими доминирующих уже предусмотрено. На данный момент мы снизили количество операций за пределами Доминиона, так что иммобилизирующие 418 пока смогут оказать помощь и поддержку флоту обороны. Гилок посмотрел на меня с некоторым неодобрением, но промолчал. «Надеюсь, хоть подсократить экипаж вы сможете», — уточнил он у Зиона невеселым тоном. «Конечно», — заявил тот, — «но и количество десанта также придется снизить вдвое». Пиллион закатил глаза. «Не проблема», — ответил я. «Иммобилайзер — это флагман отряда, как уже и было сказано. Дополнительные досмотровые партии найдутся и на кораблях сопровождения. Да и не совсем беззащитным он будет в связи с сокращением десанта. Две роты штурмовиков при поддержке боевых дроидов вместо 400 простых штурмовиков – незначительное изменение боеспособности. А если мы переработаем все имеющиеся у нас мстители в иммобилайзеры, то у нас будут тяжелые крейсера с авиацией звездного разрушителя и запредельной огневой мощью», – мечтательно произнес кораблестроитель Зион. «Вам решительно нужно отдохнуть», – произнес я, поднимаясь из-за стола. Когда разумные начинают путать необходимость с глупостью, это уже опасно для жизни. Глава 4. Появление внеочередной Прады стало возможным только благодаря таким великолепным комрадам, как Демон 2105, Холодный, Николай, Женя Капицкий, Семен Семенович, Белых Евгений, Визитер, Чуков, Абдумалик, Еревас Гангрел, СТ Кош, Лариса Отменина, Алде, С, Т, С, Валера 1980. Майан 44, Павел Бакушин, Алка, Небо, Керриган. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет и 22 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год и 22 сутки после великой ресинхронизации. 7 месяцев и 7 сутки с момента попадания. Довольно забавно устроена жизнь, особенно, когда она переплетается нуждами тыла, обеспечения и планирования военной операции. И суток не прошло с того времени, как я и Гилок Пиллион заслушивали текущие доклады кораблестроителя Зиона, а в ближайшее время, в расширенном составе готовлюсь обсуждать текущие реалии предстоящего противостояния с консорциумом Зона, не просто преступниками, а государством, укоренившимся в другом государстве. И нельзя скидывать со счетов, что из себя представляет на самом деле корпоративный сектор. Это не просто еще один участок галактики, кончик одного из рукавов галактики, Тингела, и не просто 40 с небольшим звездных систем, которые столетиями успешно и буйно развивались благодаря корпоративной этике, беспрепятственному предпринимательству, огромным капиталам, лояльности Галактической империи в последние десятилетия. Обитаемых планет там сотни, но не все из них хорошо изучены из-за своей удаленности или непривлекательности для инвесторов или размещения производств, штаб-квартир, складов и прочего корпоративного добра. Это одна огромная коммерческая машина, во главе которой стоят ушлые дельцы, для которых прибыль стояла и стоит во главе угла. Не говоря уже о том, что помимо известных и нанесенных на карты обитаемых и изученных систем, внутри корпоративного сектора или в ближайших его границах имеются сотни, если не тысячи ненаселенных и неизвестных галактики планет, из которых добываются необходимые ресурсы, обустроены военные базы или гарнизоны. Так или иначе, корпоративный сектор, который сокращенно называют местные просто Корпсик, это государство в государстве. которое, к тому же, обладает поддержкой одного из самых беспощадных преступных объединений, возглавляемых человеком, чей полководческий и административный талант являлся общепризнанным. Иными словами, выходя против Тайберзена и его бандитов, мы противостоим государству, которое за столетия контроля этих территорий знает их лучше нас, имеет свой огромный флот, подготовленную армию, специалистов, технику, вооружение, заводы по производству и ремонту. И у них есть армия преступников, которая контролирует одну из крупнейших верфей в галактике и имеет возможность производить клонов миллионами единиц. Можно сколько угодно гордиться тем, как еще недавно от крохотного, по сравнению с объединенной мощью новой республики, крохотного флота Доминиона страдал Корусант и какие удары по нему наносились, сколько пленных захвачено, сколько кораблей и техники затрофиено. Победа над новой республикой обеспечена не в последнюю очередь наличием источников информации внутри нее, а также имеющимся у меня послезнанием относительно текущих событий. А вот про нынешнюю судьбу консорциума Зана и корпоративный сектор мне неизвестно совершенно ничего, кроме того, что было собрано разведчиками и шпионами за последние несколько месяцев. И именно на основе этой информации, а также имеющихся исторических хроник, мне необходимо будет разработать стратегию противостояния консорциуму Зана. Конечно, можно просто ничего не делать, ведь, казалось бы, какое мне дело до корпоратов и их связи с преступниками, какой бы она ни была? Да никакой, если основываться на заявленных мной же ранее постулатах. Корпоративный сектор, а также контролируемые им территории, это не часть Доминиона, и нас туда фактически даже не звали. Противостояние с корпоратами и Заном – это риск, не просто по той причине, что у них сотни, если не тысячи боевых кораблей различных, в том числе и имперских дизайнов, но и потому, что Доминион и его периферия – лакомая цель для новой республики, для Альянса, для имперских осколков, для Палпатина. Порядок нападения и список участников может быть любым. Положим, что для некоторых из противников у меня уже разработаны и применяются контрмеры, но для других – нет. Пока что нет, но я над этим работаю. Отведение больших сил от Доминиона – это опасность не успеть вернуться вовремя, когда наши линии обороны будут прорваны ордами противников. А они будут прорваны, если не продолжать их укреплять. Буквально сегодня утром я уже получил информацию о попытках прорыва границ Доминиона кораблями-разведчиками Сринды. Отреагировавшие на вторжение патрули уничтожили нарушителей прежде, чем те сумели убраться во свояси и сообщить о системах безопасности наших границ, которые продолжают укрепляться изо дня в день. Гранд Мофф Феррус как-то дал мне посмотреть на экономические графики Доминиона. До 70% предприятий в метрополии – это оборонка и предприятия двойного назначения. Гражданский сектор, конечно, присутствует, но его доля невелика, пусть и увеличивается крохотными порциями с каждой неделей. Миллиарды разумных со всего Доминиона в том или ином ключе задействованы на предприятиях военно-промышленного или двойного назначения комплексах, но еще десятки миллиардов нетрудоустроены. И это проблема, которая, хоть и медленно, но решается. Потому как даже с получением технологической базы и проектной документации технологий Санте, мы не обладаем необходимыми предприятиями для производства тех же самых генераторов гравитационных колодцев, реакторов солнечной ионизации. Эти предприятия еще строятся, и для их завершения необходимы не просто строительные материалы, рабочие руки, дроиды и архитекторы. Для них нужны станки, конвейеры, литейные, сопутствующая аппаратура. Все это можно было бы захватить на Лианне, в случае полной оккупации планеты, но у меня недоставало необходимых сил для того, чтобы провернуть эту наземную операцию безопасности, раскрыть реального исполнителя нападения на планету. Слишком мало количество сухопутных войск у Доминиона, и наш единственный шанс на завоевание инициативы – это продолжать иметь преимущество в космических сражениях, продолжая при этом наблюдать за родиной имперских молотов, самого элитного бронетанкового подразделения империи, которые находятся на южных рубежах галактики, недалеко от Ариаду. Привлекать их на свою сторону до уничтожения Палпатина – глупо, потому как они все еще придерживаются политики нового порядка. Да, стремятся к сильному лидеру, и, более чем уверен, что если встанет вопрос, кому быть лояльным, мне или Палпатину, ответ в пользу последнего не будет с их стороны считаться предательством. Молоты и их сухопутная армия – это, вне всякого сомнения, лакомый кусочек для разового устранения нехватки наземных сил. Но игра не стоит свеч, я слишком много усилий приложил к тому, чтобы избавиться от шпионов и потенциальных предателей из Доминиона и рядов вооруженных сил, и отчаянно бросаться к ним за помощью, имея все шансы получить прямо в тылу несколько сотен тысяч закаленных беспощадными тренировками и отменно обученных бойцов бронетанковых войск, штурмовиков и прочих армейских специалистов, глупо и безрассудно. По той же причине я не предпринимаю на данный момент попыток по присоединению к себе скрытой внутри скопления МАУ секретной лаборатории Таркина вкупе с научным потенциалом, четверкой звездных разрушителей с полностью укомплектованными экипажами и почти 40 тысячами штурмовиков, не говоря уже о супероружии. Это опасная игра, которая не стоит свеч. Таких союзников следует привечать лишь тогда, когда у них не имеется сколько-нибудь серьезной альтернативы выбора кому служить. И если на фоне имперских осколков моя компания выглядела презентабельно, то по сравнению с Палпатином и его мощью, это просто детская игра. У него одних только линейных крейсеров, звездных суперразрушителей, дредноутов хватит на то, чтобы перемолоть мой флот на части и даже не запыхаться перед тем, как сжечь планеты Метрополии. Государство балансирует на грани кризиса, потому как военное время требует военную продукцию в первую очередь. Гражданский сектор пока что справляется с необходимым минимумом, и Феррус сбивается с ног, чтобы в текущих условиях наладить как можно больше сугубо гражданских отраслей. Хорошо еще, что нам повезло с сельским хозяйством и торговыми планетами, доходы от которых и их деятельность как таковые помогают нам избегать голода и немедленного краха. Честное слово, напоминает старое доброе советское общество с плановой экономикой, находящейся в руках обезьян. Сравнение, конечно, далекое от реального положения дел, но здесь проблема даже не сколько в том, что у нас проблемы на каждом шагу, сколько от того, что очень не хватает грамотных управленцев на местах. Клоны Грандмаффа работают в новых секторах, имитируя непосредственное участие Ферруса в решении их проблем. Но эта игра вскрой от гражданских, что у тебя куча клонов долго продолжаться не может. Это в регулярном флоте подобное срабатывает, туда попадают достаточно мотивированные и проверенные разумные, которым присяга и подписка о неразглашении не позволяют болтать лишнего даже семейным. А вот на гражданке, здесь совсем другое. И это подводит нас к тому, что война с консорциумом ЗАНА и корпоративным сектором жизненно необходима для выживания Доминиона как государства. Как бы это империалистически ни звучало, но Корпсик либо станет частью Доминиона, либо мы развалимся. Таковы суровые реалии происходящего. И дело даже не в том, что хрупкая экономика, которую сейчас подпитывают лишь ауродиумные запасы Саналары и налоги с торговых планет, может дать трещину, а дефолт сам по себе штука не из приятных. Власть-то удержать мы сможем, но какой смысл этого всего, если нет возможности нормализовать работу государства? При текущих реалиях, лет через 5 мы сможем выйти в неукоснительный профицит бюджета и при этом выстроить все необходимое для обеспечения населения всем, чего только душа пожелает в тех объемах, которые интересуют потребителя, а не в тех, какие может предоставить государство. Вот только нет у нас этих 5 лет. И это вторая, при этом, главная причина, из-за которой мне придется воевать с корпоратами и консорциумом ЗАНА. Как раз таки существование их симбиоза. По докладам разведки, преступность плотно укоренилась в правлении Корпсика, что означает лишь одно: ЗАН не имеет проблем с финансированием своей преступной деятельности. Для того, чтобы поддерживать работу своих заводов и баз, которые мы захватили или разрушили, а также для строительства флота, армии дроидов, ему необходимы деньги и ресурсы. Доминион невероятно богат ресурсами, я потому и сделал ставку на присоединение конкретно этих секторов внешнего кольца. Здесь есть хотя бы минимальная промышленность, много астероидных полей и мертвых небесных тел, которые можно использовать для того, чтобы добывать ресурсы, которые, в свою очередь, идут на оборонку и заселение новых планет Метрополии, в меньшей степени, периферии. Еще одна сторона вопроса, это то, что в прошлом Митрау Нуруада как раз являлся тем разумным, который поспособствовал отчислению Тайберзана из Имперской военной академии. А затем, в период Галактической гражданской войны, Чис также перешел дорогу ЗАНУ. Преступник злопамятен и подобного не прощает, особенно в свете того, что я отнял у него завод по производству дроидик последних моделей. С учетом того, что таких заводов менее десятка на всю галактику, то то потери армии Занна можно себе представить, не говоря уже об экономике преступного мира. Также, весьма очевиден и тот факт, что Доминион, а значит, я лично, стоит за тем, что операция стервятников по приобретению военного имущества пристала жить. Если не устранить Занна до тех пор, пока он не получит армию клонов, то воевать с ним, имеющим богатых и технически хорошо оснащенных союзников, станет неимоверно трудно. Потому как в отличие от той же Новой Республики, у него не будет растянутых границ, внутренних междоусобиц и необходимости растягивать свои вооруженные силы на тысячи звездных систем, а потому приходилось дробить экипажи, перемешивая ветеранов с бывшими военнослужащими флота обороны, нещадно эксплуатировать клонирующие цилиндры Спарти, чтобы нарастить силы регулярного флота, при этом не забывая обрастать необходимой военной промышленностью и экономикой, одновременно с этим проводить разведывательную деятельность по всей галактике, чтобы иметь возможность наблюдать за тем, как развивается военная деятельность имперцев, республиканцев и повстанцев. Я возлагаю большие надежды на то, что мои специалисты все же сумеют разобраться с тем, кто автор клонирующих цилиндров для фракции Х1, но предварительные выводы уже говорят о том, что это арканианские технологии. Из того, что я помню, именно арканианцы создавали на последних порах войн клонов для Палпатина скороспелых спарти-клонов, которые сходили с ума и имели крайне посредственные профессиональные навыки и очень короткий жизненный цикл. Но это было массовое производство, а объемы захваченных клонирующих автоклавов никак не тянут на понятие массовое производство. В связи с чем у меня имеется предположение, что Палпатин вывез с Синтакса-2 после отказа от армии клонов большую часть арканианского оборудования по производству клонов, и наверняка именно с помощью именно этой технологии он наращивает свой людской потенциал на Биссе. Еще один момент с клонами, который необходимо выяснить, это граппа Хаттыкапи Абаронессы Деаста. Кто, где, при каких обстоятельствах и при каких условиях создал ту, кто сейчас под неусыпным контролем моих гвардейцев ведет открытую борьбу за сектор Деастан. А также хотелось бы понять, где находится настоящая баронесса и как выгоднее всего реализовать сложившуюся ситуацию с двойственностью законной наследницы покойного Рагиза. А ведь есть еще и сотни дел помельче. Хорошо еще то, что Гранд Мофф Феррус продвигается в решении проблем гражданской администрации. Как бы мне внутренне не хотелось бы лишить Моффов военной составляющей их должности, отдав заботу о безопасности секторов адмиралам флота, о спокойствии планет, введении сухопутных генералов, у меня банально нет такой возможности в нынешних обстоятельствах. Силы обороны метрополии без того держатся лишь за счет призывников, устаревшей техники, да периодических патрулях регулярного флота, нет-нет, да и вылавливающих мелких пиратов и одиноких искателей приключений. И если мне еще месяц назад казалось, что в Доминионе все спокойно, то сейчас подобных преувеличений не имеется. Проблем столько, что от чтения их списка начинает разыгрываться жесточайшая мигрень. Но одну из них я к текущему моменту думал, что решил. Передо мной лежали данные медицинского сканирования кораблестроителя Зиона. В кои-то веки удалось закончить полноценное медицинское сканирование мужчины, которое занимает до безобразия куда как больше времени, по сравнению с обследованием обычного человека, и результаты неутешительные. Кибернетическое протезирование, в том числе и вмешательство в доли головного, спинного мозгов, а также в нервную систему, не делали его негодным для клонирования. Взять клетки и размножить их – не проблема, а вот снять копию с разума. Экспериментальным путем установлено, что те, кто имеют импланты в голове, даже оптические сенсоры, обладателями которых являются Зион и Риес, приводит к выгоранию аппаратуры ментального слепка. Что ж, запасная аппаратура у нас, пусть и не имеется, но потеря двух аппаратов не остановит сам процесс. Хотя я должен был догадаться о чем-то подобном, поскольку подобная технология выглядит как аппарат магнитно-резонансной томограммы, в которую противопоказано лезть с металлом. Надежда была на светлое будущее и прогресс, но законы физики, похоже, не обмануть. Что ж, по крайней мере теперь у нас имеется два аппарата, которые можно разобрать и посмотреть, не боясь, что сломаем и не будет работать. Уже сломали, уже не работает. С одной стороны, это возможность изучить технологию. С другой, это констатация факта, что легким путем количественно и качественно увеличить штат узкопрофильных специалистов не получится. Мелькнула даже мысль, что не просто так среди высококвалифицированных специалистов в имперское время существовала мода на оптические протезы или интеграцию в голову электроники. Возможно, что это как раз-таки был такой образный способ техногенной или творческой элиты Галактической Империи по защите себя от клонирования, при котором можно создать полностью лояльную безропотную копию и не тратить время на работу с оригиналом. Что ж, новости грустные, но по крайней мере есть небольшие подвижки в работе с геномом Фетта и создании на его основе новых клонов. Опытная партия как раз и покинула упомянутые цилиндры. Теперь предстоит за ними наблюдать и оценивать, насколько эффективно прижились на тело Фетта имприт-матрицы клонов его отца из отряда Буран и немногочисленных клонов других специальностей из прославленного 501 Гогвардейского легиона вооруженных сил Доминиона. Появившийся серой тенью на пороге моих апартаментов в штаб-квартире, мало чем отличающихся от таковых на Химере и Страже, Рукх коротким докладом с мяукающими интонациями сообщил о том, что прибыли участники расширенного военного совещания. Я приказал впустить офицеров. Решение проблемы существования тандема корпоративный сектор и консорциум Занна начиналось. Первым докладывал Градентиерс. Адъютант сообщал краткую историческую выжимку, щедро сдобренную данными разведки относительно нашего противника. С докладом я был знаком заблаговременно, в отличие от присутствующих Пиллиона, Шахаши, Дорьи и Гора. На данный момент это все офицеры, удостоенный званий старшего командного состава регулярного флота Доминиона. Если не влезать в хронологические дебри, то корпоративный сектор располагался всего в нескольких отдаленных секторах от северо-восточных границ метрополии Доминиона. Исторически корпоративный сектор создавался для разрешения разногласий между законодателями Галактической Республики и главами многих крупнейших галактических корпораций. Корпоративный сектор располагался во внешнем кольце, в дальней от центра галактики части рукава Тингил, гранича с секторами Апараевил. Кроме того, корпораты располагались на конечной точке Хайдианского пути, что позволяло в короткие сроки достигать практически любой точки галактики за короткие сроки, используя протаренную уже как тысячи лет одну из ключевых гиперпространственных магистралей. Разведчикам удалось получить наиболее актуальные данные по астрографии сектора, которые разительно отличались от данных, которыми мы владели на основе данных из библиотеки на Абраскай. На самом деле корпоративный сектор включал в себя тысячи обитаемых систем, а также более 100 тысяч необитаемых систем. Много ли это? Если честно, практически любой сектор в известной части галактики включает в себя аналогичное количество систем и планет. Но разница в том, что в известной части галактики они картографированы и изучены, а вот корпораты свои тайны решительно приберегают. Те секторы, которые контролирует Доминион, также изучены поверхностно, поэтому неудивительно, что при детальном изучении астрографии обнаружим еще пару-тройку тысяч планет. Но это не общие правила, как-никак, но это окраина галактики, где силы гравитации глубокого ядра наименее сильны, в отличие от тех же самых рукавов, в которых по сути и сосредоточена наибольшая плотность планет. Именно поэтому для большинства разумных известны лишь 4 с небольшим десятка планет внутри этой части галактики. Судя по тому, что нигде в открытых источниках и даже в архивах имперской разведки не упоминалось даже близкое число, корпораты умеют хранить секреты намного лучше тех же имперцев, что означает то, что внутри сектора можно не просто спрятать все, что угодно, но и сделать так, чтобы об этом не узнал вообще никто, только если не захотят сами правители сектора, а они явно не захотят. Масштабы предстоящей кампании начинали обретать массивные размеры, что не предполагалось изначально. Теперь понимаю, почему корпоративный сектор так хотели под себя подмять многие режимы в галактике, а удавалось это считанным единицам. И пришло понимание того, почему даже Палпатин решил не связываться с местными, а те, в свою очередь, предпочли не конфликтовать с правительством корпоратов и обложить данью в обмен на старую военную технику. Примечательно также и то, что в корпоративном секторе даже после смерти Палпатина велось строительство дворца для него. Из-за проблем со связью, как ни парадоксально, но ретрансляторы в этой части галактики весьма устаревшие, а потому ненадежные, стройка продолжалась некоторое время и после фактического завершения битвы при Эндоре, что указывает на очевидную слабость коммуникаций корпоратов с остальной галактикой. Зафиксировали мысль. Это весьма дельное замечание, потому как непосредственно ретранслятор Галанета в галактике – это наиболее быстрый и точный способ координации армий, флотов и транспортных кораблей, не говоря уже о гражданской связи и прочему. На данный момент непосредственных границ с подконтрольной корпоратом территории Доминион не имел. Наша северо-восточная граница, сектор Корва, примыкал к секторам Босф и Хаппих, а уже те – Капора. На севере также имеются образования, но они находятся в исключительной зоне влияния корпоратов, а потому для меня представляют именно что одну цель, а не несколько. Корпоративный сектор и его ближайшие соседи – сектор Апараевил. Южная граница корпоративного сектора – это сектор Вил. Сектор Вил. Проникнуть внутрь корпоративного сектора можно двумя основными космическими путями. Это уже упомянутый Хайдианский путь, последовательно пролетая через сектор Хаппих и Апара. Или же, у южных границ сектора Хаппих, на планете Листихол отправиться листихольским путем до планеты Зайгерия, пересекая сектор Вил и делая остановку в секторе Черлиан, откуда через маршрут, известный как Шелтинские тоннели, можно было добраться, минуя ряд приграничных систем, прямиком до ЭТТ-4. Через северные территории также можно было добраться до внутренности сектора, но этот путь опасен. В первую очередь потому, что там располагаются испытательные полигоны корпоратов, а потому, самые совершенные системы защиты. Во вторую, но не менее важную очередь, подобное путешествие опасно, поскольку проходит в непосредственной близости от гравитационной аномалии, окружающей галактику. И вырубившийся гипердвигатель – это фактически верная смерть для любого, кто оказался в подобном плену. Потому что нет никаких шансов, что удастся добраться до своей цели на досветовой скорости. По крайней мере, в ближайшие сотни лет. Любопытно и то, что несмотря на захват приграничных к корпоративному секторов через пару лет после битвы при Эндоре, а еще через год, и самого региона галактики военачальником Зинджим, сектора Хаппих, Апара, и входящий в него подсектор Катарл, Вим, все они на настоящий момент управляются имперскими жимофами, но те предпочитают подчиняться корпоратам, как и бывший Мофф Харш из сектора Босф, который намерен вернуть себе утраченное. Иными словами, мы имеем мощный производственный, экономически стабильный сектор, обладающий собственными секторами-сателлитами с немалыми вооруженными силами, подытожил выступление Тиерса Дорья, не говоря уже про их флот, кишащий звездными разрушителями типа Победа, а также армиями как самих корпоратов, так и боевиками консорциума Зонна, в том числе и флот последних, о количественном или качественном составе которого нам ничего не известно. Можно подумать, что вы этого не знали до этого доклада, поморщился Пеллион. Это не более чем резюме, холодно заявил Дорья, бросив на меня быстрый взгляд. Ни в коем случае никого не хотел задеть или обидеть. Пеллион намеревался тоже что-то ответить, но, видимо, вспомнил мои наставления относительно конфликта с Дорьей, который я предлагал еще полгода назад решить простой джентльменской перестрелкой из бластеров, и решил остаться при своем мнении. «Прошу извинить», — поспешно произнес он, эмоции. «Извинения приняты, вице-адмирал», — ответил я. «Впредь каждого из присутствующих прошу держать себя в руках, мы не курсанты в Имперской военной академии, чтобы подобным образом тратить драгоценное время. Перейдем к деталям нашего плана». Старшие офицеры флота молча переглянулись. В настоящий момент сектор Босф выпал из сферы влияния корпоратов, но они стремительно пытаются вернуть себе контроль, произнес Пеллион. «Им, разумеется, не нужны планеты или местное население, а вот от богатых месторождений полезных ископаемых они явно не откажутся. Учитывая те территории, которые они уже контролируют и ресурсы, которые с них добываются, надо полагать, что используются они для вооруженных сил корпоратов», произнес контр-адмирал Игор, в том числе, подтвердил Тиерс. Однако дроиды-шпионы обнаружили плотный трафик грузовых звездолетов как по Хайдианскому пути, так и через шатлинские шахты. Грузовозы полны руды, причем, согласно коносаментов, это непосредственное сырье для создания брони, как для наземных сил, так и для звездолетов. «Получилось установить, куда именно поставляется руда?» – спросил Эрик Шахаши, делая пометки в своей деке. Разведке удалось отследить некоторые из конвоев грузовиков, не стал приукрашать действительность Градин. Бесспорно существует ряд коммерческих предприятий в нейтральных системах, куда корпоративный сектор реализует свои ресурсы. Мы сформировали два потока грузовозов. Тот, что идет по Хайдинскому пути, не представляет особого интереса. Это простые товары, которые реализуются так же, как и в прошлом. Второй путь – это транспортировка по региональным маршрутам восточных окраин галактики. Все без исключения получатели этой категории грузов сосредоточены на востоке галактики, преимущественно в пространстве хаттов. Дальнейшую судьбу поставок мы отследить на настоящий момент не в состоянии, требуется глубокое внедрение в сферы хаттов. Градин промолчал, не высказывая очевидных вещей. Преступные воротилы не любят, когда в их дела суют свои носы. Если сделки с продажей металлов не имеют отношения к консорциуму Занна, то подобные действия против компании хаттов могут повлечь полноценный ответ с их стороны. Это фактическое наживание себе врагов на пустом месте. С другой стороны, в период формирования Доминиона мы уже не раз наступали на интересы хаттов. Правда, это были не самые влиятельные, а их попытки повредить моим планам заканчивались вскоре после того, как они переводили авансы наемникам. Нагри вырезали как заказчиков, так и исполнителей. А вот крупные поставки металлов – это уже не шутки. Это могут быть операции руководящих хаттов, имеющих вес. Каждый хатт по природе своей тот еще комбинатор. И чем сильнее у него банда, тем весомее он намерен ее сделать. У некоторых хаттов на зарплате имеются целые флоты наемников, и может статься так, что кому-то из них потребовались ресурсы для ремонта старых или производства новых звездолетов. Нападение на поставки влиятельного хатта непременно взбудоражит их руководство, и на охоту за злоумышленниками отправятся все те же упомянутые флоты наемников. Таким образом, необдуманные действия поставят нас в ведение войны на два, а то и четыре фронта.